Мне показалось, я понял, что это за существо. Мне приходилось видеть фотографии бурых водорослей у берегов Калифорнии. Но я ошибся.